Вот увидишь, сейчас этот пьянчушка Курион начнет коверкать стихи Пиндара. «Развлечения не из приятных», — сказал Луций Бестия своему соседу Кателине. «Хорошо еще, если память ему не изменит. Пожалуй, он уже час тому назад утопил ее в чаше вина», — ответил Кателина. «Крас, крас, вот мой кошмар! Вот о ком я всегда думаю, вот кто мне снится!» — со вздохом произнес Гай Верес. «Бедный Верес, несметные богатства Краса не дают тебе спать», — ехидно сказал Авл Габиний, испытующий, глядя на своего соседа и поправляя белой рукою локон своих завитых и надушенных волос. «Неужели же не наступит день равенства?» — воскликнул Верес. «Не понимаю, о чем думали эти болваны Гракхи и этот дурень Друс, когда решили поднять в городе мятеж для того, чтобы поделить между плебеями поля», — сказал Гай Антоний. «Во всяком случае, о бедных патрициях они совсем не подумали». «А кто же? Кто беднее нас? Ненасытная жадность ростовщиков пожирает доходы с наших земель под предлогом взимания процентов за ссуду. Ростовщик задолго до срока уплаты долга накладывает арест на наши доходы». «И впрямь, кто беднее нас? Из-за неслыханной скупости неумолимых отцов и всесильных законов мы обречены проводить лучшие годы молодости в нищете, томиться неосуществимыми пылкими желаниями», — добавил Луций Бестия, оскалив зубы и судорожно сжимая чашу, которую он осушил. «Кто беднее нас? Мы в насмешку родились патрициями. Только издеваясь над нами, можно говорить о нашем могуществе. Только смеха ради можно утверждать, что мы пользуемся почетом у плебеев», — с горечью заметил Лентул Сура. «Оборванцы в тогах, вот кто мы такие. Нищие, облачившиеся в пурпур. Мы обездоленные бедняки, нам нет места на празднике римского изобилия. Смерть ростовщикам и банкирам! К черту законы 12 таблиц и преторский эдикт! К Эребу отцовскую власть! Да ударит всемогущая молния Юпитера-громовержца в сенат и испепелит его! Только предупредите меня заблаговременно, чтобы я в этот час не приходил в сенат», — забормотал, выпучив глаза с идиотским выражением лица, пьяный Курион. Неожиданное и глубокомысленное заявление пьяницы вызвало взрыв смеха, которым и закончился нудный перечень горестей и проклятий гостей Кателины. В эту минуту раб, вошедший в триклини, приблизился к хозяину дома и прошептал несколько слов ему на ухо. «А, клянусь богами ада!» — громко и радостно воскликнул Кателина. «Наконец-то! Веди его сюда, пусть с ним идет и его приятель!» Раб поклонился и собрался уже удалиться, но Кателина остановил его, сказав: «Окажите им должное внимание, омойте ноги, умастите благовониями, облачите в пиршественную одежду и украсьте головы венками». Раб снова поклонился и вышел, а Кателина крикнул дворецкому: «Эпофор, сейчас же распорядись, чтобы убрали со стола объедки и поставили две скамьи напротив консульского ложа. Я ожидаю двух друзей. Вели очистить залу от мимов, музыкантов и рабов, и позаботься, чтобы в зале для собеседований было все готово для долгого, веселого и приятного пира». В то время как дворецкий Эпофор передавал полученные приказания и из триклиния удаляли мимов, музыкантов и рабов, гости пили пятидесятилетняя фалернская, пенившаяся в серебряных чашах, с нетерпением и явным любопытством, ожидая гостей, о которых было доложено. Слуга вскоре ввел их. Они появились в белых пиршественных одеждах, с венками из роз на головах. Это были Спартак и Крикс. «Да покровительствуют боги этому дому и его благородным гостям», — сказал Спартак. «Привет вам!» — произнес Крикс. «Честь и слава тебе, храбрейший Спартак, и твоему другу!» — ответил Кателина, поднявшись навстречу гладиаторам. Он взял Спартака за руку и подвел к ложу, на котором до этого возлежал сам. Крикса он усадил на одну из скамей, стоявших напротив почетного ложа, и сам сел рядом с ним.